CV. Жизнеописание. Меня поразили мемуары Мэри Карр «Клуб лжецов». Не свирепостью, не красотой, даже не потрясающим народным языком, но своей тотальностью. Это женщина, которая помнит о своих ранних годах все. Я не таков. Я прожил необычное рваное детство, воспитывался одинокой родительницей, которая много моталась по стране и которая, в этом я не до конца уверен, временами пристраивала нас с братом какой-нибудь из своих сестер, потому что экономически или эмоционально не могла нас тащить. Может, она всего лишь гонялась за нашим отцом, который накопил кучу самых разных счетов и потом драпанул, когда мне было 2 года, а брату Дэвиду 4. Если так, то найти его ей не удалось. Моя мамочка, Нелли Рут Пилсбери Кинг, была одной из первых эмансипированных американок, но не по своей воле. Мэри Карр представляет свое детство почти целостной панорамой. Мое же – туманный ландшафт, из которого кое-где торчат отдельными деревьями воспоминания. И вид у них такой, будто они хотят тебя схватить и, быть может, сожрать. То, что рассказывается дальше, это некоторые из таких воспоминаний – плюс россыпь моментальных снимков из несколько более упорядоченных дней моего отрочества и раннего возмужания. Автобиографией это не назовешь. Это скорее биографические страницы. Моя попытка показать, как сформировался один писатель. Не как человек сделался писателем. Я не верю, что писателем можно сделаться в силу обстоятельств или по собственной воле, хотя когда-то в это верил. Нужен некоторый набор исходного оборудования. И это оборудование никак не назовешь необычным. Я верю, что у многих людей есть какой-то хотя бы минимальный талант писателя и рассказчика. И этот талант можно укрепить и заострить. Не веря в это, написание этой книги было бы потерей времени. Здесь то, как это было со мной, только и всего. Хаотический процесс роста, в котором играла роль все. Честолюбие, желание, удача и капелька таланта. Не старайтесь читать между строк и не пытайтесь искать глубокую идею. Строк здесь нет, только моментальные снимки, да и те почти все не в фокусе. 1. Мои самые первые воспоминания о том, как я воображал, будто я не я, а кто-то другой. На самом деле силач из цирка братьев Ринглинг. Было это в доме моей тети Этелин и дяди Орена в Дерхеме, штат Мэн. Моя тетка это отлично помнит и говорит, что мне тогда было 2,5 года, может быть, 3. Я нашел в углу гаража шлакоблок и сумел его поднять. Я медленно нес его по гладкому цементному полу, только в своем воображении я был одет в комбинезон из шкуры зверя, наверное, леопарда, и нес шлакоблок через арену. Огромная толпа затихла. Ослепительно яркий прожектор выхватывал из тьмы мою уверенную поступь. Удивленные лица говорили одно и то же. Такого невероятно сильного ребенка они в жизни не видели. «И ведь ему только 2!» — еле слышно произнес чей-то недоверчивый голос. Вот только я не знал, что в нижней части шлакоблока построили гнездышко осы. Одна из них, наверное, разозленная тем, что ее куда-то тащат, вылетела и ужалила меня в ухо. Боль была яркой, как ядовитое вдохновение. Такой боли я не испытывал за всю свою короткую жизнь, но она недолго оставалась в центре внимания. Когда я уронил шлакоблок на босую ногу, раздавив все 5 пальцев, оса тут же забылась. Не могу припомнить, как меня везли к доктору и тете Этелин. Дядя Орен, которому и принадлежал злобный шлакоблок, уже 20 лет как умер, тоже не помнит, но она помнит укус осы, раздавленные пальцы и мою реакцию. «Ну ты выл, Стивен!» — сказала она. «Ты явно был в голосе!» 2. Где-то через год мы с матерью и братом оказались в Уэст-Депер, штат Висконсин. Почему? Не знаю. Другая сестра матери... Королева красоты вспомогательного женского корпуса во время Второй мировой войны. Жила в Висконсине со своим компанейским и пиволюбивым мужем. И, быть может, мамочка перебралась к ним поближе. Я не помню, чтобы часто увидел Уэймеров, кого-либо из них. Мама работала, но вспомнить, что это была за работа, я тоже не могу. Хочется сказать, что это была пекарня, но это, как я думаю, было потом, когда она переехала в Коннектикут, поближе к своей сестре Лоис и ее мужу. Фред пиво не пил, и общительностью тоже не отличался. Был он стрижен ежиком и гордился, бог его знает почему, что на машине с откидным верхом никогда верх не откидывал. В наш висконсинский период через нас прошел поток нянек. Не знаю, уходили они потому, что мы с Дэвидом были детками нелегкими, или находили работу, где лучше платят, или потому, что мать требовала более высоких стандартов, чем те, которых они привыкли держаться. Знаю только, что их было много. Единственная, кого я ясно помню, была Эйла, а может и Бейла. Ей было лет 14, была она огромна, как дом, и много смеялась. У Эйлы Бейлы было чудесное чувство юмора, и я даже в свои 4 года это понимал. Но это было опасное чувство юмора. В каждом выбросе безыскусной радости, с хлопанием рук, колыханием зада и откидыванием головы чувствовался скрытый гром. Когда я вижу все эти съемки скрытой камерой, где настоящие няньки и сиделки вдруг разворачиваются и дают ребенку затрещину, я вспоминаю свои дни с Эйлой Бейлой. С Дэвидом, моим братом, она обходилась так же круто, как со мной? Не помню. Его на этих картинках нет. Кроме того, он меньше был подвержен опасности урагана Эйла Бейла. В свои 6 лет он уже был в 1-м классе и почти весь день был в недосягаемости. Эйла Бейла бывало трепалась по телефону, с кем-то там ржала, подзывала меня. Она начинала обнимать меня, щекотать, смешить, и вдруг, не переставая смеяться, давила мне на голову так, что я падал. Тогда она щекотала меня босой ногой, пока мы снова оба не начинали смеяться.